Андреев почувствовал, что Кожарин произнес все это с несвойственным ему жаром. Притом, когда Софа появилась, как-то нарочито нахмурил брови, стал серьезнее, тоже чуть-чуть нарочито. Когда она сказала, что решила сегодня подклеить обои и вместо клея развела побелку и показала при этом на белое пятно на обоях, Игорь Владимирович улыбнулся и взглянул на Софу с открытой приязнью, с нескрываемым желанием показать, как все это было с ее стороны мило и симпатично. Одним словом, Тамбееву стало не по себе. Его настроение не поправилось, когда Софа позвала его в соседнюю комнату под предлогом исправить примус, который щадил, и показала компас, судя по всему, трофейный, и попросила объяснить, как им пользоваться в походах. Потом они пили чай, вишневую наливку, которую Софа налила из четверти, повязанной марлей. Михаил Маркович вновь отметил для себя, что Кожарин, желая сделать Софе приятнее, хвалил наливку сверх всякой меры. Если бы он знал, что наливку приготовила не Софа, а Анна Карповна, наверняка умерил бы похвалы. Но что любопытно, Софа-то знала. Знала, что наливку приготовила не она, а Анна Карповна, но принимала кожаринские похвалы как должное. Одним словом, Тамбиеву было плохо. Нельзя сказать, что Кожарин ему существенно ухудшил настроение, когда сказал на обратном пути на комендел, что только сейчас увидел, как хороша Софа, при этом стал утверждать такое, что было просто непонятно. Например, что у кожи ее лица голубоватый отсвет, истинный дальтонизм, болезнь влюбленных. Первый у влюбленного выходит из повиновения способность различать цвета, иначе ведь голубой кожи не увидишь. Только утром, вернувшись в своих мыслях к вечернему часу, Тамбеев вдруг вспомнил про компас, что показывала ему Софа, и спросил себя: «А зачем ей компас?» «В самом деле, зачем?» Тамбеев почувствовал недоброе и сбежал в исторический музей, благо, что музей в двух шагах от метрополя. Не добежав до исторического музея и единым духом взлетев на второй этаж, он вдруг увидел в пролете открытых дверей Кожарина. У Тамбиева оборвало сердце. Как невелик был этот дом, в нем, на взгляд Тамбиева, существовала одна тропа, и разминуться на ней было почти невозможно. Тамбиев повернул обратно. Двумя днями позже Софа позвонила и сказала, что через полчаса улетает на Волховский фронт и вернется не скоро. «Не забывайте Глаголева», — сказала она, дав понять, что заканчивает разговор. Тамбиев положил трубку и долго думал над происшедшим. Он припоминал тот ее обморок, а потом разговор о компасе, однако так и не решил, имело ли все это отношение к ее нынешнему отъезду. На другой день, часов в 9 вечера, Тамбиев пришел к особняку Никитских и удивился немало, увидев свет. Мела пурга, сухая, круто замешанная на жесткой крупе, какая бывает в Москве только в декабре. Может, поэтому свет в окне показался уютно домовитым. Тамбиеву почудилось, что в доме Софа. Он постучал. Ему открыл Глаголев. Он стоял в дверях, накинув на плечи шинель, и ему требовалось усилие, чтобы узнать Тамбиева. «Заходите, пожалуйста, заходите», — будто спохватился он. Не скумекал в одночасье. «Вот они, лета мои, простите великодушно». Тамбиев пошел вслед за Глаголевым. Горела электроплитка. Клокотал, точно взрываясь, чайник. На столе, придвинутом к печке, были расположены странички рукописи. Видно, в холодном доме бумага напиталась влагой и сейчас, просохнув, приятно попахивала. «Да, улетела. Сказала, что на Волховский, а там... там Бог знает. Понять — напрасное занятие. Я уже приучил себя к тому, что все, что она делает, не очень понятно. Вот сижу сейчас, и такой смех взял. Истинно Пинин века 20-го», — произнес он, улыбаясь, и, застеснявших темных зубов, сомкнул губы. Губы у него не по-стариковски полные и свежие, а зубы коричневые. Рукопись требует тишины. Даже вот такая рукопись, как эта, — указал он на стол, усланный исписанными листами. Сбежал сюда, как-то неприятно. Один... «Нет, не то, что трушу, а так тревожусь маленько. и в голове не идет тот случай с танковым обозревателем известника. Уединился писать статью, нет, не дома, а здесь же, в журнале. Когда хватились, он уже 10 дней как кончился. А тут, простите меня, не дом, а склеп фамильный. Стены ошинные, да был бы звукопроницаемый. Какой толк, когда дух испускают, караул не кричат.